Глава 7. «Дуэль? Да я вам такую дуэль устрою!» Дед громыхнул кулаком по столу. Так, что подпрыгнули не только телефон, чернильница и курительная трубка, но и мы с Костей. Годы, шутка ли, едва не сотня, почти отняли у главы рода Горчаковых ноги, но в руках силы было еще предостаточно. И не только в руках. Во все стороны разошлась волна такой мощи, что я всерьез начал переживать за стекла, причем не только в усадьбе, но и во всем Елизаветино. Делами уже давно занимались отец с Костей. Дед ушел на покой, когда мне было лет 5-6. Но примерно раз в полгода напоминал, кто здесь настоящий князь Горчаков. И тогда со стен летела штукатурка, а иногда и доски с кирпичами. Домашние прятались по углам, и село будто вымирало примерно на полдня. А потом все возвращалось на круги своя. Дольше ослабевшая с возрастом дедова память обиды не удерживала. «Сама посходили!» Вся усадьба вздрогнула до основания, и стул, на котором я сидел, махина из резного дерева весом 10 кг, вместе со мной сдвинулся на полметра назад, а Костя даже не покачнулся. Похоже, успел выставить какую-то хитрую защиту, которую я не смог даже разглядеть. Да уж, учиться мне еще и учиться. И шансов против взрослого одаренного немного. Да что уж там, вообще никаких. Имени секунданта я так и не запомнил. Рослый темноволосый парень передал, что его сиятельство князь Воронцов требует сатисфакции, и поспешил удалиться. Видимо, быстро сообразил, что с деда станется вышвырнуть его из усадьбы, так что отдуваться приходилось там с Костей. «Шиш тебе, а не дуэль!» Дед выставил вперед руку, сложенную в незамысловатом исконно русском жесте. «Понял, свиненыш!» В гневе Горчаков-старший мало походил на почтенного господина дворянской крови. Скорее, в нем появлялось что-то от богатыря с картин прошлого века. Такое же кряжестое, могучее, рвущееся из-под толстого махрового халата, с которым дед не расставался даже летом. Он велел брить себя каждое утро, но даже без усов и бороды вид имел суровый, если не сказать грозный. Наверное, из-за кустистых бровей, соперничавших по густоте с остатками шевелюры и бакенбардами. «Милостивый государь, дедушка», — осторожно заговорил Костя. «Ты бы полегче, что ли?» «Полегче? Да ты что, не видишь, что этот дурак задумал?» Мне показалось, что я даже слышу, как Костина защита тихонечко трещит, проминаясь. От деда исходило такое силище, что, будь Воронцов здесь, сам наверняка принялся бы извиняться, каясь во всех мыслимых и немыслимых прегрешениях. «Ваше сиятельство! Александр Константинович!» Из-за Костиного плеча выглянул уже знакомый мне Колычев. Отставной титулярный советник, похоже, оказался в курсе дел чуть ли не раньше нас всех. «Понимаете, Александр не может отказаться», — промямлил он, теребя воротник. «Весь высший свет тут же узнает, и даже вы. Ты мне, Сергей Иванович, не говори, что делать!» Дед снова грозно сдвинул брови. «Я и сам, Сусам. Сашку под замок. А Воронцова скажу гнать. Дуэлянты нашлись». «Это невозможно», — подал голос я. «Если я откажусь от поединка, последствия не заставят себя ждать и затронут весь...» «Цыц! Ты вообще молчал бы», — проворчал дед, впрочем, уже без особой уверенности. «Мало чё». «И всё-таки Саша прав». Костя вздохнул и рукавом вытер пот со лба. «Вызов был передан по всем правилам, и отказ оскорбить не только Воронцовых, но и вся рода. Разумеется, об этом не объявят открыто, но нас с Мишей перестанут приглашать. И рано или поздно меня попросят из госсовета. Никто не станет иметь дела ни с одним из Горчаковых». «Ну что, доволен?» Дед снова повернулся ко мне. «Смотри, во что ты нас тянул!» «Никто не обязан отвечать за мои поступки». Я пожал плечами. «Это касается только меня и Воронцова». «Фу ты, заладил!» — отозвался дед. «Никто не обязан, только его касается. Честь дворянскую защитить решил». «Дед...» 100 лет как дед! Знаю я, чего там у вас князем вышло. И что за меня старого заступился, тоже знаю. Есть в тебе горчаковский дух, Сашка». Дед посмотрел на меня уже почти без злобы. «Да толку с него будет, если Воронцов тебя прибьет». «А это вообще обязательно?» — поинтересовался я. «Если меня просто ранят, я могу драться вместо Саши». Костя подался вперед. Он несовершеннолетний и имеет право просить защиты у старшего в роду. Это почти то же самое, что отказаться от поединка, ваше сиятельство. Раздался голос за спиной. Дуэльный кодекс не содержит прямых указаний на этот счет. Но мы все знаем примеры, когда драться выходили юноши 15 или даже 14 лет. Увы, наши деды взрослели куда быстрее. Андрей Георгиевич, до этого молча подпиравший стену широченной спиной, шагнул вперед. Я на мгновение испытал что-то вроде страха из детства. Настолько жутко выглядел одноглазый бритый дядька с огромными усами, вся правая половина лица которого напоминала один сплошной рубец. Даже Костя не знал, откуда взялся страшный ожог, а я уж тем более. Мы с Андреем Георгиевичем будто существовали в разных мирах. Я слышал, как его называли ваше благородие или барон, знал фамилию Штольц и то, что деду служил еще и его отец. Мне не приходилось видеть Андрея Георгиевича в мундире, но выправка выдавала в нем то ли вояку, то ли полицейского в отставке. Не случайно он ведал охраной усадьбы, а может и вообще всей службы безопасности рода. Я никогда особо не интересовался. А стоило бы. «Да нету никакого кодекса!» — рявкнул дед. «Где написано? Государина императрица узнает, с собой шкуры спустит и разбираться не станет». «Дуэльный кодекс никогда не существовал в виде документа, даже неофициального». Голосом Андрея Георгиевича можно было заморозить целое озеро. «Однако данный свод правил соблюдается практически неукоснительно. Помнится, даже вы в 23-м году...» «Ну хватит уже!» Дед негромко выругался себе под нос. «Без тебя знаю. Ты лучше сказал бы, как мне внука выручить». «К сожалению, возможности Александра Петровича и Воронцова несопоставимы. На данный момент». Андрей Георгиевич пристально посмотрел на меня, и я снова ощутил уже знакомое покалывание. «Но специально для таких случаев в дуальном кодексе допускается исключение. Вместо родового дара можно использовать шпагу или пистолет. А по праву вызванного оружия выбирает Александр». «Фехтовать Саша не умеет», — вздохнул Костя. «Стрелять тоже». «Как и Воронцов». Андрей Георгиевич невозмутимо пожал плечами. «Он старше и сильнее, так что шпага, наверное, отпадает. А вот с пистолетами на 20 шагах они будут в равных условиях». «Наверняка мы оба промахнемся. Я, похоже, уловил ход мысли безопасника. И тогда Воронцов может считать конфликт исчерпанным. Вряд ли ему захочется продолжать и становиться врагом всего рода». «Не захочется», — кровожадно процедил Костя. «Уж я позабочусь». «И ты туда же, будто одного дурака мне мало». Дед все еще ворчал, но скорее по инерции. Гроза уже миновала. Узловатые пальцы нашарили на столе трубку, древнюю, насквозь прокуренную, явно ручной работы. С длинным мундштуком и резной мордой на чаше, то ли уродливый человечек, то ли черт хитро щурился на меня деревянными глазами, будто пытался сказать: «Ничего у тебя, Саша Горчаков, не выйдет. Будешь лежать в землице сырой. Хрен тебе, морда, обойдешься». «Ну, чего сидим?» Дед пальцем утрамбовал в трубку щепотку табака. «Идите уже. А ты, Андрей Георгиевич, отведи-ка Сашу в лес за усадьбу. Да постреляйте. Погляди, чего парень может». «Вот, хорошее место». Андрей Георгиевич заметил шаг и огляделся по сторонам. «Здесь и начнем, пожалуй. Раньше стрелял?» «Нет, конечно», — усмехнулся я. «Как-то без надобности было». Мы отошли за ограду метров на 200 с чем-то. Не в село, конечно, а в другую сторону, к лесу, чтобы не напугать местных, а заодно и спрятаться от лишних глаз. Усадьба, вытянутое светло-желтое двухэтажное здание, виднелась сквозь подлесок, но уже достаточно далеко, чтобы выстрелы не тревожили домашних с прислугой. «Плохо, ну да ладно, чего уж». Андрей Георгиевич грузно опустился на поваленное дерево. «Смотри». Револьвер с коричневой рукояткой с насечками, явно старенький, потертый по бокам, в могучих лапищах казался чуть ли не игрушечным. Патроны вставлялись в барабан сбоку по одному, и его каждый раз приходилось поворачивать. Не самая удобная конструкция, зато простая и наверняка надежная. Андрей Георгиевич зарядил оружие и большим пальцем оттянул назад курок до щелчка. «На дуэли, конечно, другое будет. Специальный», — пояснил он. «А это наган. Лучше стреляй со взведенного. Меньше дергается. Вот так». Не поднимаясь с бревна, Андрей Георгиевич вытянул руку с револьвером. Раздался грохот, и от дерева в паре десятки шагов посыпалась кора. Безопасник тут же взвёл курок и выстрелил ещё раз. Кажется, промазал. Нет, всё-таки зацепил. Сбоку осталась белёсая отметина. Эх. Андрей Георгиевич бросил на меня смущённый взгляд. Я ж сам-то с пистолетами не приучен. Вот Горынычем или булавой бы хоть с 200 шагов не промазало. А это... огорчение одно. Горыныч и булава, Костя рассказывал. Несложные, но весьма эффективные боевые заклятия. По сравнению с любым из них, огнестрел — детская игрушка. Но, как говорится, за неимением лучшего... Держи. Андрей Георгиевич привстал и протянул наган мне. Осторожно только, в сторону дома не направляй. Взведи, целься по стволу, так быстрее будет. И жми плавно, не дёр... Железка в моей руке ожила, громохнула, подкинула ствол и лягнулась так, что я едва удержал. Но пуля легла как раз туда, куда надо, чуть ниже места, куда попал Андрей Георгиевич. Я взвёл курок, взялся за рукоять покрепче и выстрелил ещё раз. И потом ещё три, почти без перерыва. «Ты смотри, всё попало». Безопасник довольно цокнул языком. «Как в копеечку. Снайпер». Я молча кивнул. Удача и похвала грели душу, но почему-то никак не могли избавить от ощущения, что я делаю что-то не так. Стою, поднимаю револьвер перед выстрелом. Даже целюсь не так, хоть это и получается быстро и в целом неплохо. А может, дело в самом нагане? А нет ли чего, посерьёзней? Я осторожно пристроил ещё дымящийся револьвер на бревно. А то этот какой-то... посерьёзней? Андрей Георгиевич хитро улыбнулся. Что, понравилось? Ладно, так и быть. Из отворота пиджака появился ещё один пистолет. И ещё до того, как моя рука коснулась блестящего воронённого металла, я уже знал. Вот, оно. Примерно такой же длины, как наган, но массивнее, без барабана, плоский, с широкой рукоятью. Чуть ли не в полтора раза тяжелее, и всё равно неожиданно удобный, сбалансированный, хоть мне и только-только хватило пальцев нормально его обхватить. «Кольт М1961. 61-го года модель, стало быть. Американец. У нас таких мало. Сам себе брал, за 53 рубля, как сейчас помню», — принялся рассказывать Андрей Георгиевич. «Самозарядный, патроны в магазине. 45-й калибр. Страшная вещь. Смотри, чтобы руку не...» Я почти не слушал. Кольт лёг в ладонь, как влитой. Я будто уже и так знал, что делать. До упора отвёл назад тяжёлый затвор, досылая патрон в ствол, и развернулся к цели. Не боком, как раньше, а прямо, чуть согнув ноги, опустив и подавшись телом вперёд. Крепко обхватил пистолет обеими руками, чтобы не выронить, вскинул и, почти не целясь, выстрелил. На этот раз громыхнуло куда громче, и от несчастного дерева во все стороны брызнули щепки. Кольт дёрнулся, выплёвывая гильзу, рванулся вверх, но я удержал. Выстрелил снова, и снова, и снова, пока могучий американец не замер в руках с отведённым назад затвором. «Сашка, да твою ж!» Андрей Георгиевич поднялся с бревна и с неожиданной для его возраста и габаритов прытью оказался у дерева. «Всё, всё!» «Что всё?» Я тряхнул головой, прогоняя звон в ушах. «Попал?» «Всё попало!» Здоровенная ладонь безопасника прошлась по измочаленному дереву, считая дырки от пули. «Все семь положил разом. Ну, Сашка, сейчас ещё с кремнева попробуем». К вечеру я почти оглох. Беспощадный Андрей Георгиевич заставил меня опробовать чуть ли не каждый пистолет, который нашёлся в усадьбе. И из всех я показал неплохой результат. И пусть громоздкие однозарядные бандуры, сделанные ещё сотню или даже полторы сотни лет назад, давались мне не так легко, я довольно быстро научился навскидку укладывать круглую пулю в дерево из 20, из 25, и даже с 30 шагов. Обратно мы потащились только когда на улице уже начало темнеть. Невесть, откуда взявшийся талант в обращении с оружием, не то чтобы вселил в меня какую-то особенную уверенность, но хотя бы поднял настроение. А вот Андрей Георгиевич почему-то вернулся в усадьбу мрачной как тучи. Я думал, что дело в самой обычной усталости, поэтому сам вызвался помочь безопаснику начистить и убрать пистолеты. Но дело, похоже, оказалось не в этом. Сначала мы возились вместе, но последние четверть часа он отложил работу и сидел за столом в кабинете, уставившись на меня единственным глазом и почти не мигая. Я старался не обращать внимания, но в конце концов это попросту начало меня нервировать. «Андрей Георгиевич!» Я вытащил ёршик из ствола полюбившегося мне кольта. Почему вы...» «Да вот», — мрачно отозвался безопасник. «Пытаюсь понять, кто же ты теперь такой?» «Я?» «Бери перо». Андрей Георгиевич пододвинул мне чистый лист. «И пиши». «Андрей Ге...» «Пиши, говорю. Я Горчаков Александр Петрович, князь, будучи в уме и добром здравии». Недовольство шевельнулось внутри и тут же улеглось. Я понятия не имел, зачем безопаснику понадобилось устраивать этот нелепый диктант. Но если уж надо... Вздохнув, я послушно кивнул, взял со стола перо, макнул его в чернильницу и принялся выводить буквы. «Я, Горчаков Александр...» «Всё, отставить!» Андрей Георгиевич буквально вырвал лист у меня из-под рук. «Достаточно». «Да что это вообще такое?» Обиженно проворчал я. «Просто проверял. Ты перо левой рукой держишь. И пистолет, и инструмент. Всё левой». «Ну, да». Я скосился на заляпанное чернилами стальное остриё. «Мне так привычнее. Всегда ведь...» «Нет, не всегда. В том-то и дело, что не всегда, Саш». Андрей Георгиевич снова уставился на меня тяжёлым взглядом. «Сколько я тебя знаю, правой рукой держала».